Афонский отшельник, отец Серафим. Один благочестивый юноша, родом из Афин, из богатой семьи, потерял свою мать, которая умерла от тяжелой болезни, а вскоре после этого и отца. Смерть родителей стала для него большим потрясением и заставила его задуматься о суетности сего мира. В конце концов он раздал все свое имущество бедным, оставил принадлежавший ему большой магазин, служащим в нем, а сам пришел на Святую Гору. Проходя через Новый Скит, он познакомился с отцом Неофитом, жившим в Колеве святого Димитрия. Здесь он остался на некоторое время и исповедался. Отец Неофит рассказал ему много разных историй о подвижниках. Когда он услышал об отшельниках, живущих на вершине горы Афон, в нем загорелось непреодолимое желание подражать им. Гора Афон – самая высокая гора на Афонском полуострове, в Греции называемая обычно Святой Горой, достигает высоту 2033 метров. На вершине этой горы живут 12 отшельников. Старец Херувим в своей книге «Из удела Божией Матери», Киев, 1998 год, пишет, что они, согласно святогорскому преданию, являются самыми святыми монахами горы и живут совершенно уединенно, будучи никому неизвестны. Согласно тому же самому преданию, последняя литургия на земле будет совершена этими невидимыми 12. Их число всегда постоянно, потому что если умирает один из них, его место занимает кто-нибудь из самых лучших монахов Святой Горы. Он и спросил благословения отца Неофита вступить в его общину, принять монашество, а затем отправиться подвязаться высоко на гору Афон. Отец Неофит, увидев, что в нем есть и смирение, и благоговение, принял его, однако не постригал 5 лет, приуготовляя его духовно таким образом, что никто так и не узнал о священной цели юноши, который, в свою очередь, избегал встреч даже с отцами скита. Когда он прошел свое духовное обучение, старец постриг его в монахи с именем Серафим и дал ему благословение подвязаться высоко на Афоне так, чтобы никого не видеть. Однажды, спустя 3 года, он пришел в Каливу святого Димитрия, как мне рассказывал отец Дионисий, тоже послушник отца Неофита, и поведал отцам об искушениях, с которыми столкнулся в начале, когда бесы постоянно угрожали ему. Однажды ночью, например, они отбросили от входа в его пещеру лист железа, который служил ему защитой от сильного ветра и дождя. Отец Серафим не только не смутился, но, улыбаясь, сказал бесам: «Бог да простит вас, это вы хорошо сделали, потому что этим железом я только испортил вид пещеры». В следующий раз отец Серафим появился через 5 лет. Тогда отец Неофит дал ему дароносицу со святыми дарами. Удалившись вновь на вершину Афона, он больше уже никогда не появлялся. Отец Серафим стал настоящим ангелом Серафимом. И как же ему было не оставить земли, когда он все оставил Христа ради? Да будут с нами его молитвы. Аминь.